Мужчина, стоявший перед Ричером, судя по всему, был главный. Выше своего напарника, шире в плечах, более спокойный, он перевел взгляд с Ричера на женщину и дернул стволом пистолета, указывая на проезжую часть. «Садись в машину, стерва!» – бросил он. «И ты тоже, козел!» Мужчина говорил выразительно, но тихо, повелительным тоном, голос практически без акцента. Ричард предположил, что, скорее всего, из Калифорнии. У тротуара стояла машина, ждавшая именно их. Большой, дорогой черный седан. Водитель, обернувшись, протянул руку и открыл заднюю дверь. Мужчина, стоявший напротив Ричера, снова сделал движение пистолетом. Ричард не шелохнулся. Огляделся по сторонам. По его прикидке, у него было несколько секунд, чтобы принять решение. Двое типов с 9-миллиметровыми пистолетами особенно его не волновали. Ричард мог действовать только одной рукой, поскольку во второй были пакеты из химчистки. Но он решил, что с типами он справится без особых проблем. Проблемы начинались рядом с ним и у него за спиной. Ричард посмотрел в витрину химчистки, как в зеркало. В 20 ярдах за ним по перекрестку двигалась сплошная стена спешащих пешеходов. Пара шальных пуль найдет пару случайных жертв. В этом можно не сомневаться. Это абсолютно точно. В этом заключалась та проблема, что была у Ричарда за спиной. Проблема рядом с ним заключалась в незнакомой женщине. Ее способности представляли собой неизвестный фактор. У нее травмированная нога, женщина среагирует медленно, и движения ее также будут медленными. Ричард не был готов вступать в схватку. Только не в таком окружении, и только не с таким напарником. Мужчина с калифорнийским акцентом протянул руку и схватил Ричарда за запястье, прижатое к ключице тяжестью 9 пакетов из химчистки. Рывком дернул его к машине. Его указательный палец на спусковом крючке по-прежнему был готов к работе. Ричард следил за ним краем глаза. Он отпустил руку женщины, шагнул к машине, забросил пакеты на заднее сиденье и забрался в салон. Женщину втолкнули в машину следом за ним. Последним на заднее сиденье плюхнулся нервный и захлопнул за собой дверь. Главный сел спереди справа. Захлопнул дверь. Водитель переключил передачу, и машина тихо и плавно тронулась с места. Женщина стонала от боли, и Ричард предположил, что нервный ткнул ее в ребра пистолетом. Главный, развернувшись на переднем сиденье, положил руку с пистолетом на толстый кожаный подголовник. Пистолет был направлен Ричарду в грудь. Это был Глок-17. Об этом оружии Ричарду было известно все. По заказу своей части он проводил комплексное тестирование. Это задание ему поручили, когда он поправлялся после ранения, полученного в Бейруте. Для своих небольших размеров Глок показал себя очень неплохо. Ствол длиной 7,5 дюймов от бойка до дула. Достаточный для обеспечения точности стрельбы. С расстояния 75 футов Ричард пулями загонял в доску кнопки. Боеприпасы тоже мощные. Пуля весом в четверть унции покидала ствол со скоростью почти 800 миль в час. Емкость обоймы 17 патронов. Отсюда название модели. И пистолет был очень легким. При всей своей огневой мощи он весил меньше 2 фунтов. Главные детали были из стали. Все остальное – пластмасса. Черный полимер, как на дорогом фотоаппарате. В целом, замечательно сработанная штуковина. Но Ричард был не в восторге от Глока. Пистолет совсем не удовлетворял специальным требованиям его части. Ричард рекомендовал отказаться от этой модели. Вместо этого он предложил Беретту 92F. Также калибра 9 мм, Беретта была на полфунта тяжелее и на дюйм короче, а в обойме помещалась на 2 патрона меньше. Однако убойная сила была на 10% выше, чем у Глока. А для Ричарда это имело очень большое значение. Кроме того, в Беретте почти не было пластмассы. Ричард остановил свой выбор на Беретте. Командир части, в которой он служил, его поддержал. Он отправил по инстанции заключение Ричарда, и армейское руководство в целом согласилось с ним. На той самой неделе, когда Ричарду на грудь прикололи серебряную звезду и пурпурное сердце, армия сделала заказ на Беретты, хотя Беретты были более дорогими. НАТО всеми силами поддерживало Глоки, а голос Ричарда, только что окончившего академию в Вестпойнт, звучал совсем одиноко. Потом Ричарда переводили с места на место. Он служил на военных базах, раскиданных по всему земному шару, но больше ни разу не видел Глок-17. До сих пор. 12 лет спустя ему во второй раз представилась возможность хорошо рассмотреть пистолет. Оторвав взгляд от оружия, Ричард посмотрел на мужчину, который его держал. Лицо загорелое, вдоль линии волос белая полоса. Стригся недавно. У водителя был широкий лоб, блестящий от пота, зачесанные назад редеющие волосы, пухлое розовое лицо